звучит гитара струной минор. Она устала скучать одна. Она должна играть и петь, она одна. Нам даст ответ, и ей под силу преодолеть сомнений тину и страх побед. Она укажет на путь наверх, она расскажет о судьбах тех, кто жить не смог и кто не сдался, кто зло берег и кто отдался добру навек, кто заслужил любовь людей и кто убил. Лежит гитара струной нема. Она устала скучать одна. Разбив оковы, людей спасти, она готова от них самих. И кто не сдался, кто зло берег, и кто отдался добру навек, кто заслужил любовь людей и кто убил. Лежит гитара струной нема. Она устала скучать одна. Разбить оковы, людей спасти, она готова от них самих.